Глава 26. В последнюю неделю февраля детектив Райли сообщил мне, что лаборатория судебной экспертизы наконец приступила к работе с ДНК, полученной во время эксгумации Невина Вандерхорста, и что результаты будут вот-вот готовы. Я не стала рисковать здоровьем младенцев, задавая вопросы и настраивая против себя призрака, которого я все еще не могла видеть и чье беспокойное присутствие ощущало рядом со мной почти ежедневно. Но моя беременность была временным явлением. Лежа в постели, в ожидании дня, когда мои близнецы появятся на свет, я не могла избавиться от ощущения, что дом и его призраки тоже ждут. Я все еще соблюдала постельный режим, малыши росли, а я потолстела еще больше, чем в прошлом месяце. Моя мать и Амелия занялись обустройством детской, в том числе добавили новый шкаф для хранения множества детских подарков от родственников и друзей, а также полученных на праздники, которые для меня устроили Нэнси Флаерти и Джойс Челлис. Я думала, что расстроюсь, что отдала обустройство детской в руки будущих бабушек, но затем поймала себя на мысли, что это даже к лучшему, так как освобождает меня от необходимости тащить на себе этот груз. Возможно, предстоящее материнство меняло меня вопреки мне самой. Чтобы остаться в здравом уме, я старалась строго придерживаться режима, каждый день ела и ложилась спать в одно и то же время, звонила по делам, говорила со своими коллегами, которые вели дела с моими клиентами, и обновляла свои таблицы. После каждого осмотра у доктора Уайс я дотошно записывала свой вес и статистику внутриутробного развития малышей, а также данные моего кровяного давления и анализов мочи. Я составила списки детской одежды, полученной нами в подарок, количество имеющихся подгузников, рейтинги безопасности для каждой единицы детского инвентаря, который у нас был или будет в течение первых 5 лет жизни. Я даже написала адреса на всех конвертах с объявлением о рождении и проштамповала их. Нам оставалось лишь еще раз позвонить в типографию и указать имена и вес малышей после того, как они родятся. Я пыталась уговорить тамошних работников напечатать дату рождения, но те отказались. Я заполнила 3 больших ватманских листа всем, что узнала о Вандерхорстах и доме с тех пор, как были обнаружены останки ребенка, 3 крестильных платьица и чепчики, сверток, который отправили по почте 100 лет назад и лишь недавно доставили к моему крыльцу. В углу я поместила младенца Уильяма и его физически уродливого брата Корнелиуса и провела от их имен линию к имени Камиллы, а также добавила дату ее смерти в 1861 году в сумасшедшем доме. Под именем Камиллы я печатными буквами на одной линии написала имя Джона и имя Шарлотты и вопросительный знак, соединяющий Шарлотту с доктором Робертом Принглом. Их связь, если таковая существовала, оставалась неуловимой, хотя и София, и Вонна отказывались признать поражение. Все эти кусочки и фрагменты напомнили мне игру, в которую я когда-то играла с бабушкой. Мы вставляли длинные тонкие палочки в прозрачную канистру, а сверху клали шарики. Одну за другой мы тянули палочки, стараясь при этом не уронить шарики. Однако в этой игре все палочки были вопросами, а шарики — ответами. И сколько палочек я не тянула, шарики упорно оставались на месте. Услышав еще один удар и возню на чердаке, а затем голос моей матери, указывавшей Джеку и моему отцу, куда что-то положить, я взглянул на потолок. Мать решила, что сейчас самое время прочесать чердак, чтобы в последнюю минуту найти еще какие-нибудь вещи для детской. Я не возражала при условии, что все, что она принесет, не будет иметь довесков. Ее каблуки процокали по лестнице, что вела на чердак, а затем по коридору в мою комнату. В руках у нее было нечто похожее на полированный деревянный ящичек размером с подушку, который когда-то мог быть ящиком для сигар. Затянутой в перчатку рукой, она вытерла дно ящика и поставила его в изножье моей кровати. «Странно, что при всем твоем ОКР ты оставила чердак в таком беспорядке», — сказала она, убирая со лба прядь темных волос. «Нет у меня никакого ОКР. Джек нарочно говорит так, чтобы меня позлить. Но так и быть, я отвечу на твой вопрос. Я отчасти навела там порядок. Прежде чем ремонтировать крышу, я попросила Амелию и Джона забрать все, что им покажется ценным, и назвать мне примерную цену. Многие из этих вещей все еще в их магазине, и Амелия ждет, когда я решу, что с ними делать». Я также избавилась от большой головы буйвола, потому что она начала вонять голубиными фекалиями. Все остальное я не стала трогать. Не просто совмещать ремонт дома, работу и беременность. Мать подняла брови, как будто знала, что я говорю лишь часть правды. Я вздохнула. А еще там довольно страшновато. Вандерхорсты никогда ничего не выбрасывали. Подозреваю, что многие из них предпочли остаться на чердаке со своими любимыми вещами. Как эта колыбель, которую, к твоему сведению, я не поставлю даже рядом с моими детьми. Даже не стану спорить. К тому же твой отец уже почти закончил делать колыбельки. Можешь не волноваться. Они соответствуют всем нынешним требованиям безопасности. А вот голове Амелии придется поболеть. Она хочет заказать постельное белье ручной работы, которая бы также соответствовала современным стандартам. Если хочешь, я сделаю для тебя таблицу. Очень смешно. Кстати, никто не звонил или не приносил колыбель Манигу, которую Джулия оставила мне по завещанию. На меня свалилось столько колыбелей, что я напрочь забыла про одну из них. Мать покачала головой. Нет, но я выясню. Она на миг задумалась. Кстати, любопытно, почему Джулия Маниго завещала ее тебе. Я даже не буду пытаться угадать, откуда она узнала, что ты беременна. Однако она догадалась, что тебе понадобится еще одна колыбель. Вообще-то еще одна колыбель мне не нужна. Вторая находится в музее. Джулия вполне могла предположить, что я потребую, чтобы музей вернул колыбель законному владельцу, пока тот в ней нуждается. Я на мгновение задумалась. Что наводит на мысль о том, что она завещала мне третью колыбель не просто так? Я пожала плечами. Кто знает? Это полная бессмыслица. И чем больше я думаю, тем больше запутываюсь. Мать с ласковой улыбкой на лице села на край кровати. Думаю, именно такие разговоры сводят твоего отца с ума. Если это не имеет смысла для нас, то для него его еще меньше. Так что давай пока оставим этот лакомый кусочек про Джулию при себе. Договорились? Наверху снова раздался скрежет и стук. Моя мать посмотрела на потолок. Твой отец нашел под брезентом, который, должно быть, остался после ремонта крыши, несколько картин в ящиках. Он отвезет их в магазин Тренхольмов, чтобы узнать, стоят ли они чего-нибудь. Можешь взглянуть на них первый. Вдруг тебе захочется что-то оставить себе. Но твой отец надеется продать большую их часть. Зачем ему их продавать? Учитывая ситуацию на сегодняшнем рынке, не лучше ли придержать их, подождать, когда экономика улучшится? Мать молчала, и в мою душу на цыпочках прокралось сомнение. Ему не терпится поскорее вернуть твои щедрые кредиты фонду. Мы с ним знаем, как глубоко тебе пришлось запустить руку в свои личные счета, чтобы оплатить несколько недавних ремонтов. Он распродал часть активов фонда, но, к сожалению, сегодняшняя рыночная стоимость совсем не та, на которую он надеялся. Он ждал удобной возможности, чтобы распродать еще больше, но одновременно надеялся, что картины помогут ему вернуть тебе деньги, что также даст нам небольшую передышку. Я сохранила на лице бесстрастное выражение, пытаясь подавить тревогу. Без стабильного дохода из-за отсутствия на работе мои собственные счета постепенно скукоживались, и я уже начала беспокоиться о том, как буду сводить концы с концами, если в течение следующих 6 месяцев я не продам еще один дом. У меня достаточно картин на стенах. Скажи папе, пусть он поступит так, как сочтет нужным. Если дело примет серьезный оборот, можно будет попросить Тренхольмов оценить кое-что из того, что уже висит на стенах. Мать встретилась со мной взглядом, как будто тоже почувствовала, как по комнате пронесся ледяной ветер. Она подняла деревянный ящик и поставила его себе на колени. мы нашли сундук Луизы, где вы с Джеком обнаружили ее фотоаппарат и альбомы. Там же я нашла и вот это, под старым граммофоном. Она сняла с коробки крышку и положила ее на кровать рядом с собой. Сунув руку внутрь, она вытащила серебряную рамку, потускневшую, с черным пятном. Думаю, это тоже ее снимки, но они не попали в ее альбомы, потому что были в рамке. Возможно, ее муж упаковал их после того, как она исчезла, в попытке забыть о ней. Я сел, вспоминая свой разговор с Ивонной о тяге женщин к гнездованию перед рождением ребенка. Луиза пожертвовала музею одной из колыбелек и кучу бесполезных бумаг примерно в то время, когда родился Невин в 1922 году. Странно. Почему она не прибрала остальную часть чердака? Чего стоит эта буйволиная голова? Ивонна нашла упоминание о поездке на охоту в Монтану в 1880-х годах, откуда, как мы предположили, она и взялась. Голова определенно была здесь, когда Луиза занималась уборкой. «Ребенок мог родиться раньше, чем она закончила», — предположила моя мать. Я почти не слышала ее, будучи погружена в собственные мысли. Но зачем ей понадобилось жертвовать всего одну колыбель? Она была уроженкой Чарльстона и наверняка видела генеалогическое древо Вандерхорстов, щедро увешанное близнецами, по крайней мере, до Уильяма. Согласно этому генеалогическому древу, тот был единственным ребенком, как и его собственный сын, хотя вряд ли этого было достаточно, чтобы убедить ее, что у нее самой не будет близнецов ни при первой, ни при последующих беременностях. Моя мать на миг задумалась. Луиза в девичестве носила фамилию Гибс. Возможно, она подумала, что поскольку ее муж женат не на кузине, у них, вероятно, не будет никаких близнецов. Или же она знала нечто такое, чего не знаем мы. Возможно, во время уборки она что-то нашла на чердаке. Это могло бы объяснить, почему она не довела ее до конца. Мать начала тереть большими пальцами темное пятно на рамке, пока под ним не блеснуло серебро. Эх, если бы раскрыть спрятанную в этом доме правду было так же легко. «Розы вернулись», — сказала она, едва слышным шепотом. «Луиза?» Она кивнула. Укол разочарования, который я ощущала всякий раз, когда мне напоминали о потере моего экстрасенсорного дара, на этот раз оказался куда болезненнее. По мере приближения даты родов я хотела знать, что Луиза где-то рядом. Она была единственным духом в доме, который, казалось, не просто наблюдал и ждал. Я же невольно задалась вопросом, уж не топот ли ножек Невина, бегающего по коридору, я слышу каждый вечер перед сном. В попытке стряхнуть с себя грусть, я указала на рамку. Что-то нашла. Мать повернула рамку, и я увидела внутри нее старое черно-белое фото. По-моему, ранний отпечаток, сделанный из портрета двух младенцев. Если присмотреться, можно увидеть отметки на холсте. Я схватила с прикроватного столика очки для чтения. Мой толстый живот сделал меня за последние месяцы гораздо менее тщеславной и выдрузила себе на нос. Ее палец в перчатке постучал по стеклу. Тот, кто сделал этот снимок и поместил его в рамку, написал на обратной стороне «Джон и Генри». «И на них одинаковые крестильные платьица». Она кивнула. Платьица одинаковые и точь-в-точь, как то, что лежало в свертке, который оказался на моем пороге. Чепчики тоже. Медленно двигая пальцем по стеклу, я рассматривала круглые детские мордашки, как будто что-то в разрезе глаз или линии подбородка могло сказать мне нечто такое, что мне полагалось знать. Моя мать снова полезла в коробку и вытащила еще одну потускневшую рамку. «А вот это должно быть малыш Невин. Очень похож на маленького мальчика за пианино на фотографии на первом этаже. Да и период времени тоже подходит». «Да», — ответила я, рассеянно кивнув. «Мое внимание было приковано к крестильному платьицу на ребенке. Можешь вынуть фото из рамки?» Мать покачала головой. «Я пыталась. Оно прилипло к стеклу, и я боюсь его испортить. Но я посмотрела на обороте, и там ничего не написано. Она протянула мне рамку. Внимательно изучив снимок, я посмотрела на мать. И платье, и чепчик определенно соответствуют тем, что были на Джонни и Генри. Для сравнения могу вытащить платьице и свертка, но я уверена, что оно точно такое же. Но если одно платье было замуровано в фундаменте, а другое в 1860 году уехало на север вместе с Корнелиусом, почему одно из них на Невине? «Потому что...» — медленно произнесла я, вспомнив, как стояла рядом с Ивонной, когда та вынула из архивной папки старую квитанцию. «В 1860 году в магазине Сьюзен Бивенс, в том же магазине, где были куплены первые два, был шит третий комплект из платья и чепчика. Я видела квитанцию. Его заказал К. Вандерхорст». Я сняла с носа очки и, глядя на коробку, принялась протирать их краем простыни. «Там есть что-то еще?» Моя мать покачала головой. «Только эти две фотографии в рамках». Что заставляет меня думать, что они оказались в коробке не случайно, а не просто их наугад собрал и сунул в коробку муж Луизы. Такое впечатление, будто их спрятали нарочно. «Но почему?» — спросила моя мать, сделав большие глаза. «И кто?» В следующий миг моби как по команде повернули голову, услышав, как в ванной из открученного на полную мощность крана хлещет поток воды. «Что за...» Моя мать встала и шагнула к двери ванной. Та с громким стуком захлопнулась буквально у нее перед носом. Она посмотрела на закрытую дверь. Между тем вода продолжала течь, и мы обе не знали, что делать. Моей первой мыслью было, что ванна и раковина не заткнуты пробками, иначе вода перельется, и на потолке первого этажа останутся мокрые пятна. А на новый потолок у меня просто нет денег. Я отдернула себя. С каких это пор я стала как Софи? Мать стояла, наклонив голову, глаза ее были закрыты, как будто она к чему-то прислушивалась. «Что это?» — спросила я. Мать поднесла палец к губам. «Я чувствую запах роз», — тихо сказала она. «Но она не одна». Мы с ней снова посмотрели на дверь. В следующий миг щелкнула задвижка, дверь медленно открылась. Из дверного проема, словно выдох, вырвалось облачко пара. «Подожди», — сказала я, осторожно скатываясь с кровати. Мать подняла руку. «Пока не входи». «Думаю, их больше нет, но я хочу убедиться». Положив руки на живот, я кивнула, глядя, как мать входит в ванную. А еще мне показалось, будто я ощутила в животе легкую боль, более сильную, чем удары крошечных пяток, к которым я уже привыкла. Подождав секунду, я сделала глубокий вдох и прислушалась, как мать ходит по ванной. «Луиза была здесь», — сказала она из ванной. «Ну и тот другой тоже. У меня создалось впечатление, что они спорили». «Не знаю, о чем». Она умолкла, а когда заговорила снова, то почти крикнула. «Мелли, думаю, тебе стоит зайти сюда». Я, насколько позволял мой живот, поспешила в душную ванную, но тут же замерла на месте, чтобы отдышаться, почувствовав, как изнутри меня сжал очередной приступ боли. Мать взяла меня за руку и, подведя к длинной мраморной тумбе, указала на зеркало над ней. Там, на запотевшем от пары стекле, скорее всего, тонким пальцем, было написано одно слово — «Мое». Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но меня отвлекла вода под моими босыми ногами. «О, нет, они затопили ванную». Но вместо того, чтобы броситься к ванне или раковине и вытащить пробку, моя мать шагнула ко мне и приподняла подол моей ночной рубашки. «Я так не думаю, Мелли». Она опустила подол и одарила меня странной улыбкой. «Похоже, что у тебя начались роды».